Ник Дан. Ночь возвращения. Когда я зашел в полицейский участок, чтобы забрать домой жену, пресса приветствовала меня как рок-звезду, как властителя умов, как первого человека, высадившегося на Луне. Я с трудом удержался, чтобы не помахать им сцепленными над головой руками. Привычный ответ победителя. «Вижу, вижу», — думал я, — «как все вы набиваетесь мне в друзья». Оказавшись в гуще событий, я почувствовал себя будто на презентации, пошедшей наперекосяк. На одном из столов стояло шампанское, несколько бутылок и бумажные стаканчики вокруг. Полицейские хлопали меня по плечу и радостно окликали, раздавались аплодисменты, как будто не эти люди еще вчера беспощадно преследовали меня. Но приходилось подыгрывать, подставлять спину для дружеских похлопываний. О да, теперь-то мы все друзья. Единственное, что имеет значение, Эми жива. Я повторял это про себя снова и снова. Я понимал, что должен выглядеть как влюбленный до беспамятства муж, испытавший огромное облегчение, но пока не представлял себе, куда повернет расследование. Сумеет ли полиция распутать всю ее липкую паутину? Притворяться, пока она не арестована, — рассуждал я холодно, — пока она на свободе. Я дождусь ее ареста, обязательно дождусь, и тогда перспектива мгновенно расширится. И откатится фон, мой личный хичкоковский зум, и я, наконец, осмелюсь сказать себе, моя жена — человека-убийца. «Она его зарезала», — заявил молоденький коп, приставленный к нам для обеспечения контакта между родственниками, с которыми мне не хотелось общаться ни по какой причине. Он был, как две капли воды, похож на того юношу, который рассказывал о своей любимой лошадке, рваной губе и аллергии на арахис. «Перерезала сонную артерию. От такой раны умирают за 60 секунд. Целая минута. Этого достаточно, чтобы осознать, что ты умираешь. Я могу представить, как Дейзи зажимает разрезанное горло ладонью, и кровь, пульсируя, струится между пальцами. А Дейзи страшно. Он ощущает поток крови, который все слабеет. И тогда приходит понимание — это конец. И все это время Эми стоит рядом, за пределами досягаемости, разглядывая дело рук своих с брезгливой миной школьницы, которая на уроке биологии стоит перед склизким зародышем свиньи. Стоит и держит ланцет в руке. «Зарезала его здоровенным ножом, как у мясника», — говорит полицейский дитя. «Парень заимел привычку сидеть рядом с ней на кровати, резать мясо и кормить ее». Похоже, поведение Дейзи вызывало у него больше отвращения, чем убийство. Однажды нож упал и затерялся в складках покрывала. А насильник и забыл про него. Как же она воспользовалась ножом, если все время была связана? Не знаю, мистер Дан. Юный коп глянул на меня так, будто я отпустил сальную шутку о его мамаше. Но уверен, эти подробности выясняют прямо сейчас. Главное, что ваша жена теперь в безопасности. Ура! Малыш читает мои мысли. Ранда и Мэрибет я увидел через дверной проем в том самом зале, где мы давали первую пресс-конференцию 6 недель назад. Они, как и обычно, склонились друг к другу. Ранд целовал жену в макушку, а она уткнулась носом ему в плечо. Возмущение всколыхнулось во мне столь сильно, что я едва не запустил в них степлером. Вы, две почтенные уважаемые задницы, создали это существо и выпустили его в мир. Это совершенное чудовище. И что, вас кто-то накажет? Нет, ни одна живая душа не станет вникать в ваши провинности. Напротив, Ранд и Мэрибет купаются во всеобщей любви и поддержке, к ним вернулась Эми, и все теперь восхищаются ими еще больше. Моя жена и раньше была откровенным социопатом. В кого же она превратилась теперь? Осторожнее, Ник, взвешивай каждый поступок. Ранд перехватил мой взгляд и поманил. Долго тряс мне руку перед камерами, оказавшихся поблизости репортеров. Мэрибет хранила неприступность. Я для нее все еще оставался мужчиной, который изменял ее дочери. Сдержанно кивнула и отвернулась. Наклонившись так близко, что я мог ощущать мятный аромат из его рта, Ран сказал: «Ник, мы так счастливы, что Эми вернулась. Должен попросить у вас прощения от всего сердца. Конечно, мы предоставим Эми решать, быть или не быть вашему браку, но я сожалею о том, как развивались события. Вы должны понять, я вас понимаю». Прежде чем Ран смог продолжить тираду, появились Таннер и Бетси Болт, похожие на рекламу в бор, широкие хрустящие штаны, расшитые стразами рубашки, сверкающие золотом часы и кольца. Таннер наклонился к моему уху. «Позвольте мне разобраться в ситуации». И тут же вбежала встревоженная Го, засыпав меня вопросами, как это все понимать? Что произошло у Дези? Она появилась прямо у тебя на пороге? Ты в порядке? Что будет дальше? Странные чувства я испытывал при виде этого сборища. Не то воссоединение семьи, не то ожидание в приемном покое больницы. Радость пополам с тревогой, как в азартной комнатной игре, чьих правил толком не знает никто из участников. Тем временем двое репортеров, которым Эллиоты позволили вторгнуться в святая святых, продолжали гвоздить меня вопросами: «Что вы почувствовали, когда Эми вернулась? Сейчас вы ощущаете себя счастливым? Возвращение Эми принесло вам облегчение, Ник?» «О, я в высшей степени счастлив. Испытываю чувство огромного облегчения, машинально сыпал я газетными штампами, как вдруг распахнулась дверь, и вошла Жаклин Коллинкс. Алый шрам вместо рта, дорожки от слез на напудренных щеках. «Где она?» — произнесла мать Дези, обращаясь ко мне. «Где эта лживая сучка? Она убила моего сына! Моего сына!» — сорвалась она на крик, а репортеры не упустили случая сделать несколько снимков. «Что вы почувствовали, когда узнали, что ваш сын виновен в похищении?» — спросил один из них голосом, шуршащим, как банкноты. «Что я почувствовала?» — выкрикнула она. «Вы серьезно или как? Человек способен ответить на такой вопрос? Гнусная, бессердечная девка вертела, как хотела, моим сыном всю жизнь. Запишите это. Она играла с ним, врала ему, а в конце концов убила. И даже теперь, когда мой сын мертв, гадина использует его». «Миссис Коллинкс», — решительно вмешалась Мэрибет, — «мы родители Эми». Она попыталась притронуться к плечу Жаклин, но та отдернулась. «Мы сожалеем о вашей утрате, но я не сдамся». Жаклин гордо выпрямилась, она превосходила ростом Мэрибет, и яростно воззрилась на мою тещу сверху вниз, повторяя: «Я не сдамся». «Простите за все», — сказала Мэрибет, а потом рядом с ней встал Рант. Уж он-то был повыше, чем Жаклин. «Что будет с вашей дочерью?» — спросила Жаклин. Она повернулась к нашему юному связному, пытавшемуся изобразить хладнокровие и непоколебимость. «Что будет с Эми? Она заявила, будто мой сын похитил ее. Это ложь, клевета. Она убила Дези, убила спящего. И что, никто не намерен воспринять это всерьез?» «Мы рассмотрим это дело со всей тщательностью», — заверил ее мальчишка. «Несколько слов для прессы, миссис Коллинкс», — вмешался репортер. «Я только что сказала их. Эми Эллиот Дан убила моего сына. Не было никакой самообороны. Она хладнокровно расправилась с Дези». «У вас есть доказательства?» «Конечно же, она не могла ничего доказать. В репортаж журналистов войдут страдания заждавшегося мужа. Его помятое лицо свидетельствует о бессонных ночах, наполненных тревогой, и радость Эллиотов. Родители прижались друг к другу, ожидая, когда же к ним вернется их дитя, которое они считали потерянным. Масс-медиа обсудят подробно все ошибки полиции. В этом расследовании хватало тупиков и ложных следов, а детективы упрямо продолжали собирать улики против невиновного человека. В статье, возможно, разок и упомянут Жаклин Коллинкс. После неуклюжей попытки выяснить отношения с родителями Эми Эллиот, озлобленная миссис Коллинкс покинула комнату, продолжая утверждать, что ее сын ни в чем не виноват. Она и в самом деле покинула нас, направившись в другую комнату, где ее показания записали, но вряд ли примут к рассмотрению. История победоносного возвращения удивительной Эми нравится людям куда больше. Когда моя жена вышла к нам, все пошло по второму кругу. Фото и слезы, объятия и смех. Шоу, рассчитанное на публику, на всех, кто желал видеть подробности. «Эми, что вы чувствуете? Эми, что вы испытываете, вырвавшись из лап похитителя и вернувшись к мужу? Ник, что вы ощутили, когда вернулась ваша жена, а вместе с ней и свобода?» По большей части я молчал, пытался мысленно ответить на собственные вопросы, которые не отпускали меня уже несколько лет и служили зловещим рефреном нашей супружеской жизни. «О чем ты думаешь, Эми? Что ты чувствуешь? Кто мы? Что сделали друг для друга? Что нам еще предстоит сделать?» Желание Эми вернуться домой, к брачному ложу, к своему мужу-изменнику, воспринималось всеми как величественный поступок, жест прощения. Никто не возражал. Нас сопровождал целый эскорт репортеров, будто королевскую свадебную процессию. Мы проезжали по улицам Карфагена, озаряемым неоном заведений фастфуда, прямиком к нашему Макменшу у реки. Сколько грации в Эми, сколько отваги. Не дать не взять, принцесса из сказки. Ну, меня, само собой, воспринимали как отвратного мужа, которому предстоит каяться и прислуживать жене оставшуюся часть жизни, пока ее не арестуют. Если, конечно, ее когда-нибудь арестуют. Освобождение Эми взволновало всех. Даже не взволновало, а потрясло. Я видел полицейских, когда они выходили из комнаты, где беседовали с ней почти 4 часа. Два парня из ФБР с ничего не выражающими лицами и стрижкой под ежик. Джилпин выглядел так, будто проглотил самый большой бифштекс в своей жизни, а Бонни, единственная из всех, хмурилась и напряженно сжимала губы. Проходя мимо, она кинула на меня взгляд и приподняла бровь. А потом мы очень быстро вернулись домой, к Бликеру, который сидел в гостиной и наблюдал за нами блестящими глазами. На улице по ту сторону занавесок сияли прожекторы телевизионщиков, заливая комнату странным оранжевым светом. Казалось, будто горят свечи. Очень романтично. Эми выглядела красавицей. Я ненавидел ее. Я ее боялся. «Мы не можем спать в этом доме», — начал я. «Я хочу остаться здесь». Она взяла меня за руку. «Хочу остаться с моим мужем. Хочу дать тебе шанс стать тем мужем, каким ты хочешь быть. И я прощаю тебя». «Прощаешь меня?» «Эми, почему ты вернулась? Из-за моего интервью? Из-за видео?» «Разве ты не этого хотел?» — ответила она. «Ты же сам записывал видео. Ролики были великолепны. Они напомнили мне то, что было между нами когда-то особенное, личное. Но я просто говорил слова, которые ты хотела бы услышать». «Я знаю. Это подтверждает, что ты все-таки хорошо меня изучил». Эми прямо лучилась от счастья. Бликер принялся тереться о ее ноги, выписывая восьмерки и оглушительно мурлыкая. «Подумай об этом, Ник. Сейчас мы знаем друг друга лучше, чем кто бы то ни было в мире». Положа руку на сердце, это чувство порой и меня посещало в минувшем месяце, в те мгновения, когда не хотелось убить Эми. Оно приходило неожиданно и не кстати, то среди ночи, когда я поднимался, чтобы отлить, то утром за завтраком, перед тарелкой с хлопьями. Я испытывал вдруг восхищение и, более того, нежность по отношению к жене. Такое тепло где-то внутри, в глубине живота. В точности угадать, что я захочу прочесть в тех записках, снова меня охмурить и даже предвидеть все мои ошибочные ходы, эта женщина чертовски хорошо меня знала. Я все это время считал, что мы чужие. Раньше я полагал, что мы почти не знакомы, а оказывается, мы интуитивно изучили друг друга до последней клетки тела. Есть в этом какая-то жуткая романтика. Романтика катастроф. Мы не сможем забыть все, что было между нами, Эми. А не надо думать о том, что было. Давай посмотрим, что есть сейчас. Ты любишь меня и не намерен повторять ошибки. Никогда. Ты сумасшедшая. Нет, ты правда чокнутая, если думаешь, что я останусь с тобой. Ты убила человека! — воскликнул я, отворачиваясь, но вдруг вообразил ее с ножом в руке и злобно сжатыми губами. Ведь я ей не подчиняюсь. Я тут же встал так, чтобы видеть Эми. К моей жене спиной лучше не поворачиваться. «Чтобы спастись от него», — сказала она. «Ты убила Дейзи, чтобы создать новую историю, чтобы вернуться в образе всеми любимой Эми и не нести ответственности за содеянное. Неужели не видишь иронии, Эми? Ведь ты всегда именно это во мне ненавидела, нежелание нести ответственность за свои проступки. Разве я не прав? Ну ладно, я получил довольно приключение на свою задницу и вполне заслуженно. А как насчет тебя, Эми? Ты убила человека. Человека, который, насколько я понимаю, любил тебя и помогал, а теперь хочешь, чтобы я занял его место, любил тебя и помогал, и... Нет, я не могу. Я не могу на это пойти. Нет. Ник, ты делаешь выводы из непроверенной информации, — возразила она. Меня это не удивляет, учитывая, сколько ходит сплетен, но мы не должны реагировать на слухи, если хотим вместе жить дальше. А ведь мы хотим, да, Ник? Вся Америка хочет, чтобы наша история продолжалась. Весь мир хочет знать, что будет. А Дейзи плохой парень. Никому не нужны сразу два плохих парня. Ник, люди хотят любить тебя. Ты можешь оправдать их надежды лишь одним способом — остаться со мной. Другого пути нет. Расскажи мне все про Дейзи. Он помогал тебе с самого начала? Эми вспыхнула. Ну как же, я предположил, что она нуждалась в помощи мужчины. Хотя яснее ясного, что нуждалась. Конечно, нет. — воскликнула она. — Тогда расскажи мне все. Ничего нет плохого в том, чтобы полностью мне довериться, потому что мы не сможем пойти дальше, если не откажемся от вымысла. Иначе я буду сопротивляться на каждом шагу, даже против своего желания. Я знаю, что ты все продумала, и не стану ловить тебя на противоречиях. Я устал от попыток разгадать твои мысли, да и не нужно мне это. Просто я хочу знать, что на самом деле произошло. Эми, я оказался в шаге от камеры смертников. Благодаря тебе моя жизнь теперь вне опасности. Я искренне благодарен, слышишь, тебе. Я говорю спасибо вслух, чтобы ты потом не назвала меня неблагодарным, но я должен знать правду. И ты понимаешь, что я должен ее знать. «Раздевайся», — приказала она. Прежде всего, Эми убедилась, что я не припрятал подслушивающее устройство. Я разделся перед ней до нитки. Она внимательно осмотрела меня, провела ладонью от подбородка к груди, потом по спине, огладила мои ягодицы и сунула руку между ногами, на миг захватив мошонку и вялый член, с любопытством глянула, не произойдет ли чего. Ничего не произошло. «Ты чист», — кивнула она, по всей видимости, полагая, что пошутила, цитируя фильмы, которые мы когда-то смотрели с ней, умирая от хохота, но я промолчал, и Эми отступила на шаг, заметив: «Мне всегда нравилось смотреть на тебя голову, я просто таяла от счастья». «Ни от чего ты не таяла», — буркнул я. «Мне можно одеваться?» «Нет, не хочу думать о том, что в манжетах или штанинах могут прятаться жучки. Кроме того, мы пройдем в ванную и включим душ. Это на тот случай, если прослушка где-то в доме». «Ты насмотрелась детективных сериалов». «Ха! Вот уж не думала, что услышу это от тебя». Итак, мы заперлись в ванной и пустили воду. Вода брызгала на мою спину и на блузку Эми, пока она не отбросила ее прочь. Она стянула всю одежду в манере веселого стриптиза и отправила ее в угол, продолжая улыбаться. Такую же игру она вела при первой нашей встрече. Когда же это закончится? После повернулась ко мне. Я ждал, что она закинет волосы за спину привычным движением, но они оказались слишком коротко обрезаны. «Теперь мы равны», — проговорила она. «А то как-то нечестно стоять одетой перед тобой». «Я думал, мы оставили условности в прошлом», — отозвался я. «Смотри ей в глаза и только в глаза. Не вздумай касаться ее. Не позволяй притронуться к тебе». Она положила ладонь мне на грудь. Струйки воды сбегали между ее грудями. Эми слизнула капельку с верхней губы и улыбнулась. Раньше она терпеть не могла брызги из душа. Ей не нравилось прикосновение воды к коже, не нравилась влага на лице. Я знал это, поскольку мы прожили в браке 5 лет, и я много раз пытался заигрывать с ней в душе, но всякий раз натыкался на отказ. «Понимаю, Ник, что тебе это кажется сексуальным, но мне не нравится. Это из тех вещей, которые люди придумали для кино». Сейчас Эми выказывала полную противоположность самой себе, будто забыла, насколько хорошо я помню ее привычки. Я отодвинулся. «Расскажи мне все, Эми. Но для начала ответь, был ли ребенок?» Ребенок оказался ложью. Именно это известие расстроило меня больше всего. Осознание того, что моя жена убийца, пугало, вызывало отвращение, но знать, что о беременности она наврала, было совершенно невыносимо. Ребенок — ложь, боязнь крови — ложь. В прошедшем году моя жена почти все время обманывала. «Как тебе удалось подставить Дейзи?» — спросил я. «Нашла кусок бечевки в подвале. Разрезала на 4 куска. Он разрешал тебе пользоваться ножом? Если помнишь, мы с ним дружили. А, ведь верно. Под влиянием истории, изложенной ею копом, я совсем забыл об этом. Эми — отличная рассказчица. Каждый раз, когда Дейзи уезжал, я наматывала веревки на запястье и щиколотки потуже, чтобы оставались борозды. Она показала багровые линии, опоясывающие запястья наподобие браслетов. Нашла пустую винную бутылку и мастурбировала ею ежедневно. Поэтому изнутри мое влагалище выглядело как положено, как и должно выглядеть у жертвы сексуального насилия. И, наконец, сегодня я уговорила его заняться сексом со мной, чтобы внутри меня оказалась его сперма, и в завершение напоила его коктейлем со снотворным. «Он позволил тебе хранить снотворное?» Эми вздохнула. «Ах, верно, вы же были друзьями». «А потом я...» Она жестом показала, как перерезает горло. «Вот так легко, да? Главное — решиться. Тогда выполнить уже не так сложно. Целеустремленность, твердость, сосредоточенность. Ты никогда этого не понимал». Похоже, она опять ожесточалась. «Ну, конечно, я не понимал ее». «Расскажи остальное», — попросил я. «Расскажи, как ты все подстроила». Через час вода стала холодной, и Эми решила положить конец нашей беседе. «Ты не станешь спорить, что это филигранная работа?» Я смотрел на нее, не отрываясь. «Ты мог хотя бы чуть-чуть похвалить меня?» — подталкивала она. «За сколько времени Дези истек кровью насмерть?» «Пора спать», — ушла от ответа Эми. «Можем поговорить завтра, если захочешь. А сейчас в постель. Вместе. Мне кажется, это важно. Важно для завершения, то есть на самом деле для начала». «Я проведу здесь эту ночь, Эми», — кивнул я. «Просто потому, что не хочу вызвать лишних вопросов своим уходом. Но спать буду внизу». Она склонила голову к плечу, рассматривая меня. «Ник, не забывай, что я еще способна сделать тебе гадость». «Да, хуже той, что ты уже сделала». «А почему бы и нет?» — она изобразила удивление. «Сомневаюсь». Я двинулся к двери. «Попытка убийства», — сказала она. Я остановился. Я запланировала это с самого начала. Несчастная, слабая женщина вновь и вновь испытывает приступы странной болезни. А потом все следы указывают на коктейли, которые готовил для нее муж. Как в дневнике. Затем я решила, что попытка отравления — это слишком мелко для тебя. Лучше бы что-нибудь посерьезнее. Однако мысль о яде никак не шла из головы. Я думала, думала и придумала. Ты спланировал убийство заранее. Сначала попробовал способ, которым пользуются трусы, но я выжила. Думаешь, поверят? Как же меня рвало тогда! Это просто кошмар! И бедная напуганная жена могла сохранить исторгнутый ее желудком, просто на всякий случай. Не станешь же ты порицать ее за маленькую паранойю. Даже к запасному плану всегда нужно иметь запасной план. Так ты что, по-настоящему траванулась? Неужели тебя это шокирует? Мне надо выпить, — покачал я головой, и, прежде чем она вымолвила хоть слово, ушел. Налив скотча, я расположился на оттаманке в гостиной. За занавесками двор ярко освещали прожекторы, ночь шла на убыль. На меня накатывала утренняя депрессия, как бывало много раз. Таннер Болт принял звонок сразу же. «Она его убила», — сказал я. «Убила Дези, потому что он, по большому счету, мешал ей. Начал свою игру, и Эми сообразила, что может безбоязненно вернуться к прежней жизни и все свалить на него. Она убила его, Таннер. Сама только что сказала, призналась во всем. Как я понимаю, записать ее слова не было возможности? На телефон или что-нибудь еще? Мы стояли нагишом под душем, шумела вода, и Эми говорила шепотом. «Даже спрашивать не хочу», — проговорил он. «Вы оба самые трахнутые на всю голову люди из всех трахнутых на всю голову людей, которых я когда-либо видел, а ведь я на них специализируюсь». «А что полиция?» «Эми одурачила их всех», — вздохнул он. «Ее история смешная, но не более смешна, чем наша. Ваша жена, как правило, эксплуатирует самый надежный принцип социопатов». «Какой?» «Чем больше ложь, тем легче в нее верят». «Слушайте, Таннер, но ведь должна же быть какая-то зацепка. Я прошел к лестнице, чтобы убедиться, Эми не подслушивает, и все равно мы разговаривали шепотом. Приходилось соблюдать крайнюю осторожность». «Нужно рассмотреть все с самого начала, Ник. С ее показаний вы выглядите неважнецки. Эми утверждает, все, что написано в дневнике, правда. Все вещи в дровяном сарае ваши. Вы купили их по своей кредитной карточке, а потом стеснялись признаться. Она всего-навсего маленькая богатая девочка, которая привыкла, чтобы о ней заботились. Откуда ей знать код кредитной карточки мужа? И, боже мой, там же порнография». Она призналась, что беременности не было. Тесты подделаны. Она использовала мочу Ноэль Хоторн. «Что же вы раньше не сказали? Это здорово. Мы разговорим, Ноэль Хоторн». Она ничего не знала. Послышался громкий вздох. Адвокат даже не потрудился спросить о подробностях. «Ладно, посмотрим. Поищем. Может, что-нибудь и найдется. Я не могу находиться в одном доме с этой тварью. Она шантажирует меня. Попытки отравления? Антифриз, да? Я слышал, было что-то связанное с коктейлями. Меня могут арестовать, основываясь на этих показаниях? Она говорит, что спрятала немного рвоты. Улика. А что, в самом деле можно...» «Ник, не будем забегать вперед, ладно? Делайте хорошую мину при плохой игре. Мне неприятно это говорить. Я сам себя ненавижу, но единственная подсказка юриста, которую могу вам сейчас дать, не парите горячку. Не пороть горячку? Это и весь совет? Мой супер-мега-адвокат советует мне не пороть горячку. Мать вашу, раз так. Охваченный яростью, я выключил телефон. Я убью ее, думал я. Убью мерзкую подлую суку. И я снова окунулся в мечты, которые преследовали меня несколько последних лет, в то время как Эми энергично развивала во мне комплекс неполноценности. Мысленно я дубасил ее молотком, мозжа голову, пока она не переставала выкрикивать унизительные слова: заурядный, бесхарактерный, неоригинальный, непрезентабельный, нетемпераментный, недалекий, с преобладанием приставки «не». В воображении я лупцевал ее, пока она не становилась похожа на изломанную игрушку, бубнящую «не, не, не». Но этого мне было мало, я воскрешал ее и начинал убийство заново. Сжимал пальцы на шее, она всегда любила крепкие объятия, и душил, и чувствовал под пальцами ее пульс. Ник. Обернувшись, я увидел Эми в длинной ночной рубашке на нижней ступеньке лестницы. Голову она склонила к плечу. Не надо пороть горячку, Ник.